Глава 35. Лайл молча сидела рядом с Рейфом в его маленькой машине. Когда они выехали из города, он искоса посмотрел на нее и сказал: «Что это ты такая бледная и поникшая, милочка? Разве ты неудачно прошлась по магазинам? Ты не сказала, что собиралась купить?» Щеки ее на мгновение вспыхнули и снова побелели. «Я купила купальный костюм. Мой порвался». «Да, правда». Лайл увидела, как его левая рука сильнее стиснула руль, так что костяшки побелели. Вероятно, Рейфу вспомнилось, как в такой же жаркий день ее безвольное, холодное тело лежало на песке, а Дейл и тот незнакомец в течение 20 минут яростно пытались заставить обессилевшие легкие вновь работать. Внезапно Рейф рассмеялся. «Да ты порядком натворила дел! Ты и вправду готова опять искупаться?» «Я не буду далеко заплывать». Лайл почувствовала, что щеки ее вспыхнули, и быстро проговорила. «Я заставила тебя ждать? Я не хотела. Я встретила одного человека. Я тоже. Всегда кто-нибудь да подвернется. Надеюсь, твой собеседник оказался приятным. А я встретил свою предпоследнюю или предпредпоследнюю, или даже еще более давнюю, ну, в общем, свою бывшую подружку, бесстыдно растолстевшую и с близнецами в двухместной комнате. Должен признаться, мне больше нравится, когда мои потерянные возлюбленные проявляют хоть капельку благопристойной меланхолии, когда вот так наталкиваются на меня». Лайл не удержалась от смеха и в ответ получила печальный, укоряющий взгляд. «Ты знаешь, она вышла замуж за толстяка, который спекулирует на акциях. Как сказал Теннисон, о, моя Эми, ты мне больше не принадлежишь. О, унылая, печальная пустошь! О, бесплодный пустынный берег! Можно ли желать тебе счастья? Познав меня, ты опустилась, снизошла до низших чувств и меньшего сердца, чем у меня». В глазах Лайл заплясали искорки смеха. «Возможно, она испугалась, что твое сердце окажется чересчур обширным, и она потеряется в толпе». Рейф помотал головой. «Толпы меня не интересуют. Я очень разборчив, как лучший радиоприемник. Принимаю только одну станцию за раз. Никаких перекрывающих друг друга волн, никаких скачков, никаких атмосферных помех. Идеальный прием. Испытайте наш 10-ламповый супергетероидинный радиоприемник, и вы будете счастливы всю оставшуюся жизнь». Казалось бы, все должны сразу хвататься за это предложение. Но нет. Они удирают и выходят замуж за пекарей или изготовителей подсвечников и рожают близнецов. «А сколько девушек у тебя было, Рейф?» «Я уже много лет назад сбился со счета. Это, знаешь ли, поиски идеала. Я каждый раз надеюсь, что наконец-то нашел его, но всегда оказывается, что я ошибся. Если девушка обладает каким-то одним важным для меня качеством, то ей всегда не хватает чего-то другого. Самое странное, что чудесный цвет лица всегда означает прекрасное кровообращение и при этом рефрижератор вместо сердца. А если девушка божественно танцует, значит, она совершенно не способна разгладить нахмуренное чело терзаемого мукой человека. Я совершенно не против погулять с жестокосердной Ханной, но будь я проклят, если соглашусь жить с ней вечно. И это не просто чертыхание, а суровая правда. Боюсь, что я могу встать однажды ночью и перерезать ей глотку». «Ну, перестань!» — воскликнула Лай, покрываясь мурашками. «Не волнуйся, дорогая, я не собираюсь этого делать. Моя проблема в том, что я хочу слишком многого. Красоты, шарма, обаяния и сразу всех нравственных добродетелей. А если такая девушка и существует, ну, кто-то скорее, наверное, уже на ней женился». «Да, скорее всего». Лайл спросила, издав смешок. «А как же твои подружки? Может быть, им тоже нужен идеал?» «У подружек все в порядке. Я идеально подхожу для флирта, но когда к отношениям прибавляется денежный вопрос, они сразу переключаются на того, кто может обеспечить им коляску подороже. В денежных вопросах женщины намного практичнее мужчин». «Рейф, ты дурак. Дурак, погибающий от разбитого сердца», — ответил Рейф в быстрой ухмылке, демонстрируя свои белые зубы. «Как бы то ни было, я тебя рассмешу? Я поспорил сам с собой, что у меня это получится. Я выиграл, так что ты должна мне 6,5 пенсов. За что это? Думаю, за бензин. Что же ты будешь делать, когда я вылечу свой палец? Если вывих в ближайшее время не пройдет, боюсь, мой адрес могут прозвучать весьма резкие выражения. А Дейл ведь не позволит тебе брать его машину, правда? Меня может возить Эванс? Или Дейл? Рейв помолчал секунду и повторил. Или Дейл? Лайл покраснела и ответила, не глядя на него. Он занят, ты же знаешь. И он ненавидит ходить по магазинам. «Значит, мне придется потянуть со своим выздоровлением. Думаю, это получится у такого вруна, как я». «А?» «Но вернемся к предыдущей теме. А какую подружку встретила ты?» «О своей я тебе уже рассказал». Странный порыв охватил Лайл. «Тебе бы она очень понравилась. Она тоже цитирует Теннисона». «Это та маленькая приземистая женщина, что говорила с тобой после слушания?» «Рейв, откуда ты знаешь?» «Проблеск гениальности. Кто она?» Автомобиль уже свернул на круг Лейн и медленно катил по направлению к виражу. Лайл крепко ухватилась за оконную планку. «Боишься здесь спускаться?» – быстро спросил Рейв. «Немного». «Тебе нужно делать это каждый день, пока страх не пройдет. Это единственный разумный способ. Сейчас ты ведь в полной безопасности, милочка». «Да?» произнесла Лайл странным безжизненным голосом. Она не сняла руку с окна, пока они не миновали поворот, где машина Лайл разбилась о сарай Купера. Только тогда она облегченно вздохнула. «Продолжая разговор о подружке, — сказал Рейв, — можно мне с ней увидеться? Вы могли бы обменяться цитатами. Кто она? И почему я никогда раньше о ней не слышал?» Лайл ответила лишь на один вопрос. Повинуясь все еще владевшему ею импульсу, она сказала: «Эта женщина – детектив. По крайней мере, у нее на карточке написано «частное расследование». Думаю, это как раз и означает детектив. Правильно?» Рейв ничего не ответил. Лайл взглянула на него. Его профиль сейчас был таким же, каким увидела его на суде мисс Силвер. Резкая, заострившаяся линия щек и подбородка, неподвижные губы сжаты, лицо замкнутое и лишенное всякого выражения. Странная мысль пришла в голову Лайл. Если бы она увидела портрет такого Рейфа, то вряд ли узнала бы его. Возникло ощущение, что она глядит на мертвеца. А затем через мгновение прежнее выражение вернулось, и Лайл снова видела знакомое, подвижное и эмоциональное лицо Рейфа. Он рассмеялся и сказал: «Наверное. А где ты ее откопала?» «В поезде». «И она набросилась на тебя и закричала: „Позвольте мне вас частно расследовать!“ Так что ли?» Импульс, подталкивавший Лайл к откровенности, внезапно иссяк. Она с облегчением увидела, что машина подъезжает к двум большим каменным опорам, с которых геральдические животные со злобной усмешкой взирали на всех приезжающих в Тенфилд-Корт. Если бы можно было подождать до того момента, когда они заедут во двор! Лайл смерила расстояние взглядом. Нет, так долго тянуть нельзя. Она должна сказать хоть что-нибудь. Если она промолчит, он подумает. А что он подумает? Какое имеет значение, что он подумает? Это имеет значение... Все это с быстротой молнии пронеслось в ее измученном, напряженном мозгу. Лайл заставила себя рассмеяться и ответила: «А тебе хотелось бы знать?» Автомобиль мягко проскользнул между опорами, оставив злобно ухмыляющихся животных позади. Рейв проговорил сухо: «Да, очень. Ты мне расскажешь?» «Не знаю». Губы ее улыбались, но внутренний голос кричал почти с отчаянием. «Он все равно узнает! Он уже знает! Если бы я могла ему рассказать! Но я не могу!» «Может, лучше рассказать?» — спросил Рейв. В ответ слабое покачивание ее головы, означающее «нет». Когда машина остановилась перед лестницей парадного входа, Рейв уже снова смеялся. «А если бы я спросил об этом саму старушку-детектива? Думаешь, она бы мне рассказала?» «Да тут и нечего рассказывать!» Лайла открыла дверцу и вылезла из машины. Рейв крикнул ей вдогонку: «Может, мне стоит попытать счастье?» Лайлу нужно было засмеяться или ответить что-нибудь насмешливое, но она не смогла заставить себя это сделать. Она опять покачала головой. и сбежала по лестнице.